Пришел как-то к Семену Михайловичу и говорит: «Товарищ Буденный, прошу вас, как кавалерист, пошлите служить в войска. Если можно, в Белоруссию. Я ведь там 7 лет прожил». И весной 1933 года Жуков был назначен на должность командира 4-й кавдивизии. А уже через год, за успехи в боевой и политической подготовке, дивизия была удостоена ордена Ленина. Наградили орденом Ленина и комдива. Вручить дивизии орден ЦК партии поручил Буденному. Дивизию построили в конном строю, на флангах развивались боевые знамена. Выступая перед бойцами, маршал сказал: «Вы сыны тех, кто в боях за советскую власть пролил свою кровь. И пусть каждый из вас помнит, дорога у вас одна, отцовская, долг у вас один, революционный, и счастье у всех одно, наше советское счастье. И если враг обрушит на вас огонь, я верю, что никто из вас не дрогнет». Комдив Жуков от имени бойцов и командиров попросил Буденного передать ЦК партии и правительству, что 4-я кавдивизия всегда будет готова выполнить любой приказ Родины. В 1935 году на учениях войск Белорусского военного округа 4-я кавдивизия вновь продемонстрировала свою высокую боеготовность. «Вот видишь, как лихо танки преодолели глубокую реку», — Ворошилов подозвал к себе Буденного. «Семен Михайлович, железные кони куда надежнее наших, не так ли?» «Не улыбайся, факт». На разборе маневров нарком дал высокую оценку дивизии, похвалив за хорошую организацию форсирования реки, находчивость и смелость танкистов. Буденный часто отмечал блестящее дарование Жукова. Особенно проявилось оно в годы Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года наши войска вели ожесточенные бои на московском направлении. Буденный в то время командовал резервным фронтом. Советские воины сдерживали яростный натиск фашистов. Однако врагу удалось прорвать фронт. И вот тогда-то верховный главнокомандующий дал Жукову задание прибыть в штаб фронта и разобраться в обстановке на месте. Жуков в тот день проезжал Протву, где в нескольких километрах находилась его деревня Стрелковка. Там он родился, там осталась мать, сестра и ее 4 детей. Что будет с ними, если деревню захватят фашисты? Тяжело было тогда Георгию Константиновичу. Он мог бы на несколько минут заехать в родную деревню, но не сделал этого, потому что ставка ждала его доклада о продвижении гитлеровских войск. Требовалось остановить врага, который рвался к Москве. Уметь подчинить себя приказу, сделать то, что тебе поручено, это тоже черта военного таланта. О том, как мы воевали с Георгием Константиновичем на фронте, он писал в своей книге, заметил как-то Буденный. Хочу лишь подчеркнуть, что в самое тяжелое для нас время Жуков не растерялся. Человек сильного характера, железной воли, он не пал духом. Ни на секунду не сомневался в нашей победе над гитлеровской Германией. И эта его вера, словно магнит, притягивала к нему людей. Работая над 3-й книгой своих мемуаров «Пройденный путь», Буденный попросил меня записать подробно все о Жукове. Я внес в рукопись многие эпизоды. Однако ряд моментов следовало уточнить у самого Жукова. По поручению Буденного я связался с ним. Доложил Георгию Константиновичу, что Семен Михайлович пишет о нем в своей книге. «Спасибо», — ответил Жуков. «Давно я не видел Семена Михайловича. Как он там? Передайте ему мой сердечный привет». Беседуя с Жуковым, я не удержался и спросил, какой день на войне был для него самым тяжелым. «Был не один день», — глухо прозвучал голос Георгия Константиновича, — «а несколько. Это когда гитлеровцы подошли к Москве. Я был уверен, что столицу мы удержим, отстоим, о чем докладывал и Сталину. И все же пережил немало. Да только ли я один? Вся страна следила за сражением под Москвой. Москва ведь сердце Родины, а сердце терять никак нельзя. Ну, а самый радостный день, который оставил глубокий след в душе? 8 мая 45 года, когда по поручению советского правительства я подписал акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. По этому случаю даже сплясал свою любимую русскую на праздничном ужине.